Глава 69. Все 100 цветов собрались в доме знатном на перу. Все 100 красавиц за беседой, дружеской в саду. Бао Юнь вышла встретить прибывших. Это казались сестры Мэн, сестры Цзян, сестры Дун, сестры Джан и сестры Люй. Пока Бао Юнь провожала их в дом, подъехали Гуй Чэнь с подругами и Цзи Яо Чай. Вслед за ними явилась Ши Ю Тань и остальные. Таким образом, в доме у Бяньбиня собрались все 100 девиц, выдержавшие экзамен во дворце. Гости приветствовали госпожу Чен и затем прошли в сад, в изумрудный павильон, куда провела их гостеприимная хозяйка. Усадив гостей, Бао Юнь велела подать чай и сказала: «Жаль, что отец не сумел вас дождаться. Он очень хотел всех вас повидать, но его уже несколько раз вызывали в палату по какому-то срочному делу, и ему пришлось уехать». «Да, дядя Мэн Мо тоже говорил, что эти дни он будет очень занят», — сказала Мэн Ланджи. «Он говорил, что в Дзяннане удалось наконец расправиться с пиратами, и теперь в палате решается вопрос о помощи пострадавшему населению. Кроме того, в ближайшие дни должны быть отправлены послы в чужеземные страны, и все члены палаты сейчас готовятся к этому событию. Да, кстати, дядя Мэн Мо просил меня передать вам, что желает воспользоваться садом дядюшки Бяньбиня и приглашает вас всех сюда же на завтра. Надеюсь, что вы все придете, а пригласительные карточки будут разосланы сегодня». «Обязательно придем», — ответила за всех Ши Ю Тань. «Но только, пожалуйста, не доставляйте себе излишних хлопот, а то все наши наставники мало того, что причиняют себе столько беспокойства, так еще возвращают нам обратно наши подарки. Нам просто неудобно». «Какие там хлопоты», — ответила Ланьжи, скромничая. «Будет самое обыкновенное домашнее угощение, вот и все». «И сегодня тоже скромное домашнее угощение», — подхватила Бао Юнь. «Так попрошу всех занять места за столами». С этими словами Бао Юнь вместе с сестрами подошла к Ши Ю Тань и стала просить ее занять почетное место. «Нет-нет, помилуйте», — замахала та руками. «Мы все сегодня в доме нашего почтенного наставника, и между нами не должно быть этих церемоний. Тем более, что ведь все мы однокашницы, поэтому пусть самая старшая сестра из нас и занимает почетное место. Я готова без лишних слов занять должное место по старшинству, но занять самое почетное место я решительно отказываюсь». «Не нужно так скромничать, Ютань», — обратилась к ней Би Цуань Джэнь. «Лучше, конечно, сесть согласно порядку занятых мест на экзаменах. Это было бы правильно во всех отношениях. А то среди нас так много однолеток, что придется еще разбираться, кто в каком месяце родился». «А, по-моему, времени у нас достаточно», — сказала Ши Ютань. «И неплохо было бы, пользуясь тем, что мы все в сборе, установить, кто из нас старше, кто младше». «Если бы речь шла только о старшинстве, это было бы одно», — сказала Цзиджи. «Но сейчас мы решаем, кому занять самое почетное место. Да кто же в этом случае признается в своем старшинстве? Возьмем, к примеру, меня. Мне 14 лет. И еще кому-нибудь из нас тоже 14 лет. Если моя сверстница спросит меня, в какой луне я родилась, я скажу, что в 12-й, а спросит, в какой день, скажу, 30-го, а спросит, в котором часу, я скажу, в час хай. Подумайте-ка, что мы будем делать, если все заявят, что родились в час хай? Разбираться, в какой четверти этого часа кто родился, что ли?» Примечание. По старому китайскому лунно-солнечному календарю длинный месяц имеет 30 дней, короткий — 29. Час хай — время с 9 до 11 часов вечера. «Ну и шутница же вы», — сказала ей Ютань и обратилась затем ко всем присутствующим. «Ну, подумайте, сестрицы, я уж не буду говорить о других, но возьмите, например, меня и Цуань Джэнь или Цзайфан, они обе старше меня. Так неужели же мне занять самое почетное место, а их, старших, усадить на самых последних местах? Да как же это можно? Думаю, что в этом случае не только я буду себя чувствовать неловко, но и вы все, вероятно, найдете это неудобным». «Нет, ты не права», — сказал ей в ответ Цуань Джэнь. «По-моему, из возраста нам вообще не следует исходить, тем более что первое место на экзаменах было заранее предназначено тебе, так же, как последнее мне. Если не веришь, можешь спросить Цзайфан». «Верно, верно», — отозвалась Цзайфан. «Я ведь совсем позабыл об одном удивительном обстоятельстве. На экзаменах в палате обрядов мы с Цуань Джэнь сидели недалеко от Гуй Чэнь. Помню, в разговоре я сказала сестрице Цуань Джэнь, что дворцовые экзамены мне, пожалуй, не выдержать». Гуй Чэнь это услышала и тихонько проговорила: Не сердитесь, если я вам скажу, что на дворцовых экзаменах вы займете второе, а Цуаньжэнь первое место с конца. И тут же добавила, что сама она займет 11-е место, а первое — Ши Ютань, и второе — Ай Цуйфан. Я тогда еще записала все это. И вот, оказывается, все так и вышло. Не кажется ли вам все это очень странным? «Да как же так?» — удивлялись все присутствующие. «Как же она могла заранее знать об этом?» «Может быть, ты предсказательница или, чего доброго, настоящая богиня?» — шутили некоторые, обращаясь к Гуйчэнь. «Ничего не понимаю», — воскликнула Цзэджи. «Что стоит по сравнению с этим гадание Юньджи?» «Юньджи просто предсказала день, когда мы дополнительно будем держать экзамен в палате, а Гуйчэнь та точно указала и место в списке, и назвала фамилию и имя каждой. А не связано ли тут что-нибудь со сном, который видел ваш батюшка?» — обратилась Гуйчэнь, молчавшая до сих пор, Бао Юнь. «Помните, вы говорили об этом государыне? Расскажите, пожалуйста, это очень любопытно». «Да, это действительно удивительная история», — согласилась Гуйчэнь. «И не скажи я тогда об этом Цзайфан и Цуаньжэнь. Вряд ли бы вы сейчас поверили моим словам. Но рассказывать об этом очень долго, и поэтому я предлагаю сперва всем сесть». «Ну, расскажите, расскажите, милая», — взмолилась сгоравшая от нетерпения Цзэджи. «А ступни у нас не увеличатся, если мы постоим». «Этот удивительный случай произошел со мной, когда я была в заморских краях и разыскивала отца», — начала Гуйчэнь. «Чтобы вам было понятнее, я расскажу вкратце все с самого начала. Когда отец был лишен ученого звания, о чем, кажется, вам всем известно, он, конечно, расстроился и охладел ко всему на свете. Чтобы рассеяться, он решил отправиться в заморские страны, полюбоваться природой и посмотреть невиданные края. Случилось так, что мой дядя отправлялся тогда с товарами за море, и мой отец, воспользовавшись этим случаем, уехал вместе с ним. Отец побывал во всех странах, мимо которых они плыли на джонке, и везде, где только мог, бродил по горам. И вот однажды, когда мой дядя распродал почти весь товар, джонка их попала в бурю. Несколько дней кряду они мчались по волнам неизвестно куда, пока джонку, наконец, не прибило к подножию горы Малый Пенлай. Отцу очень понравилась там природа, он отправился побродить и осмотреть горы, но так больше и не вернулся. «А я читала в древних книгах, — заметила Цзэджи, — что в заморских странах люди все необычного вида, то длиннющие-длиннющие, то совсем крохотные. Читала, что некоторые вместо пищи едят землю, некоторые носят рыбьи шкуры, и каких только удивительных вещей о них не пишут. Но если они едят не то, что мы едим, носят не то, что мы носим, то зачем же они покупают наши товары? И что же, интересно, им продавали?» «Товаров было очень много, и я просто не припомню теперь, что именно им продавали. Но хорошо помню, как дядя рассказывал, что в стране великанов и в стране карликов он с большой выгодой для себя распродал пустые жбаны из-под вина и шелковичные коконы. Но как вы думаете, почему именно эти товары взял с собой мой дядя в заморские края?» — спросила Гуйчэнь, услышавших ее подруг. «Но почему действительно Лин Чжиян захватил с собой пустые жбаны из-под вина и шелковичные коконы, выяснится в следующей главе».